Без тебя нарежем. А ну, катитесь отсюда, пока я вас не вышвырнул. Конечно, можно было позвать для услуг Лорме, но Робер свято чтил сон своего телохранителя. Пожалуй, единственное, что чтил он на этом свете. Можно было также кликнуть кого-нибудь из конюших, но Артуа предпочитал действовать без свидетелей. Когда лучники исчезли за дверью, он обратился к принцессам. Придется, видно, и мне понемножку привыкать к тюремной жизни, сказал он тем шутливым тоном, каким и в наши дни говорят избалованные богатством люди, когда им приходится самим принести из кухни блюдо или вымыть тарелку. «Как знать», — добавил он, — «возможно, в один прекрасный день вы, кузиночки, чего доброго, запрячьте меня в тюрьму». Он подвел Маргариту к единственному стулу. «А мы с Бланкой посидим на скамье», — сказал он. Затем разлил вино и, подняв чарку, обратился к Маргарите. «Да здравствует королева!» «Не насмехайтесь надо мной, кузен», — умоляюще сказала Маргарита. «Это невеликодушно с вашей стороны». «Я вовсе не насмехаюсь. И примите мои слова так, как их должен принять. На сей день, поскольку мне известно, вы еще королева. Я просто желаю вам долгой жизни». Вслед за этими словами воцарилось молчание, ибо принцессы и их гость принялись за еду. Будь на месте Робера любой другой человек, он неминуемо почувствовал бы жалость при виде этих двух женщин, набросившихся на еду с жадностью уличных поберушек. В первую минуту Маргарита и Бланка старались еще хранить за столом равнодушный вид, как то предписывает светский этикет. Но голод оказался сильнее правил утонченного воспитания. И теперь они усердно работали челюстями и останавливались лишь за тем, чтобы перевести дух между двумя глотками. Артуа подцепил зайца на кончик кинжала и поднес к огню, чтобы разогреть жаркое. Поглощенный этим занятием, он, однако, краешком глаза поглядывал на своих кузин и еле сдерживал смех, рвущийся из его глотки. «А что, если взять да поставить миски с едой прямо на землю? Ей-богу, они опустятся на четвереньки. Все половицы вылежут». Принцессы не только ели, но и пили. Пили вино из подвалов коменданта Берсюме, пили с таким видом, словно желали вознаградить себя за 7 месяцев лишений, когда приходилось утолять жажду одной холодной водой. Щеки их разгорелись неестественным румянцем. «Они, пожалуй, еще разболеются», — думал Артуа. «И этот праздник, того и гляди, кончится для них желудочными коликами». Ну и сам он ел за целый легион. Недаром о его непомерном аппетите ходили легенды, и каждый кусок, который он непринужденно посылал себе в рот, обыкновенный человек смог бы проглотить, лишь разрезав предварительно на 4 части. Даже гусиные полотки ел он с костями, словно то была маленькая печушка. Робер смиренно извинился перед дамами, что не рискует расправиться подобным манером с костями, оставшимися от зайчатины. «Заячьи кости, — пояснил он, — слишком острые и могут прорвать человеку внутренности».